Параграф 2 6 главы. Пить или не пить? Питьевой режим человека вызывает живейшую дискуссию. Так Джордж Озава при изложении концепции дзен-буддизма или макробиотики рекомендует пить как можно меньше воды, до 200 грамм в сутки. Он пишет: «Меньше пить трудно, гораздо труднее, чем меньше и проще есть. Когда мы пьем, мы неизбежно потребляем слишком много воды. Если вы хотите ускорить результаты лечения, вы должны пить меньше. Система «пейте как можно больше» – просто придуманное изобретение, потому что ее автор полностью забыл удивительный механизм работы почек, представляя их простой по структуре и функции механической очистительной системой. Почки содержат ткани, которые должны быть податливы и пористы при протекании в них процессов фильтрации, диффузии и разделения. Если жидкость поступает в больших количествах, отверстия в полупроводящих тканях почек уменьшаются из-за впитывания жидкости и разбухания тканей вокруг отверстий. Почки блокируются. Помогите вашим усталым, перегруженным почкам. Пейте меньше. При этом нужно руководствоваться правилом: жуйте свои напитки и пейте свою пищу. Другие, достаточно известные авторы, придерживаются противоположного мнения по поводу работы почек и суточного потребления воды. Для почек вода – хлеб, и чем больше воды они через себя пропускают, тем им лучше. Ссылаясь на каноны йоги, они считают, что вода для питья должна быть сырой, лучше талой, и иметь комнатную температуру. Ее надо пить, начиная с 3-4 стаканов в день, прибавляя каждые 10 дней по одному стакану. Через 60-70 дней количество выпиваемой в сутки воды должно дойти до 10 стаканов, что составляет около 2 литров. В это количество не входит вода, используемая для приготовления пищи или находящаяся в ней. Эти авторы рекомендуют выпивать стакан воды за 1-1,5 часа по 2-3 глотка каждые 15-20 минут. Прекращать прием воды нужно за 10 минут до еды и возобновлять его через 30 минут после еды из овощей и фруктов. Прекращать прием воды нужно за 10 минут до еды и возобновлять его через 30 минут после еды из овощей и фруктов. Через 2 часа после приема пищи, содержащей крахмал, или через 3-4 часа после приема белковой пищи. Во время еды пить нельзя, так как вода мешает хорошему пережевыванию пищи, вызывает желание и одновременно дает возможность проглотить пищу быстрее. Кроме того, она разжижает желудочные и другие пищеварительные соки, затрудняя работу желудочно-кишечного тракта. Организм быстро избавится от водных излишков. Задерживайте воду на несколько секунд во рту, перемешивая языком. Они считают неверным утверждение, что воду вообще вредно пить, что она может перегрузить сердце и почки. Если выпивать 1 стакан воды в течение 1,5 часов, то это не вредно и для страдающих заболеваниями сердца, если нет признаков острой сердечной недостаточности. Оценим эти 2 утверждения. Элементарный расчет показывает, что 10 стаканов воды при употреблении каждого стакана в течение 1-1,5 часов требует 10-15 часов ежедневно. Даже при трехразовом питании, каждый из которых длится 30 минут, на это уйдет уже 1,5 часа. После еды пить нельзя в течение 2-4 часов, что в среднем составляет 1,5 плюс 9 равно 10,5 часов. Я надеюсь, что человек должен спать хотя бы 5,5 часов. Получается, что 16 часов, выпадающие на сон и паузы на еду и после нее, не могут быть использованы для питья воды. Поскольку в сутках 24 часа, то остается только 8 часов на процедуру непрерывного питья воды. Если тратить на стакан 1.5 часа, то можно выпить до 5 стаканов воды. Если тратить на стакан воды 1 час, то до 8 стаканов воды в день. На самом деле и эти 8 стаканов сложно выпить, потому что большинство людей спит больше, чем 5.5 часов, и далеко не все имеют такие условия, чтобы пить во время работы через каждые 15-20 минут. Такой режим питья воды можно рекомендовать, по-видимому, только людям больным, выздоравливающим или всецело посвятившим себя здоровому стилю жизни, религиозным или другим идеям. Скорее же всего, так полезно пить в жарком климате, где потребление воды увеличивается в 2-3 раза. Я полагаю, что такой знаток применения воды, как священник Себастьян Кнайп, легко примирит разногласия при оценке количества необходимой воды. Он рекомендует пить, когда хочется, и никогда не пить много. Остальное за нас решает физиология. Выпитой воды всегда в 5-10 раз меньше внутреннего суточного оборота воды в нашем организме. Там-то ее больше 40 литров. В течение суток только на переваривание еды в пищеварительный канал поступает 9-10 литров жидкости, которая впитывается слизистой оболочкой. Жидкости, поступающей в виде слюны, 1.5 литра. Столько же желудочного сока, 3 литра кишечного сока, 0,7 литра сока поджелудочной железы и 0,5 литра желчи. В среднем в сутки из организма выводится от 1 до 2,5 литра воды. Чтобы поддерживать водный баланс в организме, необходимо вводить в него такое же количество воды. За 50 лет своей жизни человек выпивает целую цистерну воды, 50 тонн. Тому, кого болезнь уложила в постель, и кому приходится отдавать все силы для борьбы с нею, Кнайп рекомендует пить воду по столовой ложке каждые 15 минут. Что же касается времени питья воды, то здесь я целиком согласен с йогами. Воду можно пить только натощак, и не следует пить во время еды и после нее в указанные выше интервалы времени. Это утверждение основывается на том, что вода усваивается, как уже отмечалось, в толстом кишечнике и может попасть туда, если весь желудочно-кишечный тракт свободен, то есть при питье натощак. Поэтому простое правило Кнайпа я бы перефразировал так: пейте, когда хочется, но только натощак, и никогда не пейте сразу много. В замечательном действии этого правила я убеждался много раз. Вот один пример. Как-то в санатории за столом со мной сидел пожилой человек, который ежегодно приезжал туда лечиться, и которому врачи прописали питье специальной минеральной воды натощак за 40 минут до еды для лечения заболевания желудочно-кишечного тракта. Он утверждал, что ему помогает только эта вода и никакая другая, и что если он раз в год не побывает в этом санатории, его болезнь существенно прогрессирует. У него болела нога, и ему трудно было ходить к источнику минеральной воды. Видя, как он мучается, я посоветовал ему пить до еды обыкновенную воду, но также строго выдерживая 40-минутный интервал. Он прислушался к моему совету. И, уезжая из санатория, этот человек подтвердил со слов врачей, что, как обычно, состояние его желудочно-кишечного тракта существенно улучшилось. Когда мы с ним анализировали эту ситуацию, выяснилось, что минеральную воду натощак он пил только в санатории, а когда приобретал эту воду дома, то пил ее и во время еды, а чаще после еды. Поэтому эта болезнь возвращалась снова и снова. Соблюдая простое правило питья за 40 минут до еды, круглый год, естественно, в сочетании с правильным питанием, моему знакомому удалось избавиться от насущной необходимости ежегодного лечения в санатории. Хотелось бы ответить на часто задаваемый вопрос. А как пить воду, когда находишься за праздничным столом, где приходится не только мешать белки с крахмалами и углеводами, фрукты с белками, но есть много соленой, острой и сладкой пищи. В этом случае как раз пить во время еды, на мой взгляд, лучше всего, поскольку разбавить концентрированную вредную смесь водой лучше, чем бороться с этой пищей в сухую. Все равно удерживаться от питья воды или каких-либо других жидкостей на таких пирах практически не удается. Вообще говоря, строгое соблюдение правильного питьевого режима по принципу «пейте, когда хочется, но только натощак и никогда не пейте сразу много», несмотря на кажущуюся простоту, трудновыполнимо. Однако следует помнить, что наш организм логарифмирует как положительные, так и отрицательные внешние воздействия. Другими словами, если на нас действует в абсолютном значении 100 единиц какого-либо внешнего положительного или отрицательного воздействия, то это воспринимается организмом всего как 2 единицы. Поэтому никогда не следует отчаиваться при нарушении этого или иного правила здорового образа жизни, стараясь каждый раз вернуться на путь истинный. Осталось одно не до конца рассмотренное противоречие. Что же лучше, 200 граммов воды в сутки по Азаве или 1,5-2 литра воды по системе йогов? Мне не хочется спорить с учеными мужами по поводу функции почек. Могу лишь сослаться на собственный опыт. Продержавшись в течение 3 месяцев, в одном случае на диете с малым количеством воды, рекомендованной Азавой, а в другом на сырой пище с явно большим количеством воды, я в обоих случаях убедился в благотворном воздействии на организм этих древних систем питания и питья. Это лишнее доказательство того, что древние системы питания и водно-питьевого режима, отработанные веками, несмотря на кажущиеся противоречия, положительно влияют на наше здоровье. О различных системах питания поговорим ниже. Этот параграф я бы хотел закончить одним, на мой взгляд, чрезвычайно важным наблюдением. Когда хочется есть, а по ряду причин есть нельзя или есть нечего, стоит выпить, не спеша, полстакана воды, и чувство острого голода исчезает. Этот эффект основан на том, что чувство голода возникает только при пустом желудке, и стоит поместить в него немного воды, как это чувство пропадает, по крайней мере на тот срок, пока там находится вода. Однако существуют люди, и их, к сожалению, много, у которых клапан, находящийся между желудком и 12-перстной кишкой, открыт, на медицинском языке зияет вследствие заболевания. У этих людей после питья обостряется чувство голода, так как вода просто промывает желудочно-кишечный тракт, а желудок остается пустым. Увы, таким людям не удастся стаканом воды притупить чувство голода. Им придется обратиться к врачу или воспользоваться методом, который изобрели французы. Они предложили глотать что-то вроде нейтральной губки, распрямляющейся в желудке и заполняющей пустое пространство. С такой штукой, будто бы ассимилируемой в желудке, в течение нескольких часов не испытываешь чувства голода и можешь сбросить вес в более комфортных условиях. Самый же лучший способ победить зияние клапана – это пройти курс лечебного голодания на воде. В следующем параграфе мы обсудим способы наружного применения воды.